Часть пятая. Выпитое вино сделало свое дело, и, добравшись домой, мы благополучно захрапели под легкий ветерок из открытых окон. Мне снились ожившие негритята с красными смеющимися ртами, Лолита в лаковых туфлях и Яшка с минералкой. Последнее видение выдернуло меня из лап сна, и я, распахнув глаза, почувствовала, как язык прилип к небу. «Боже, как пить хочется!» Уже было темно, и в распахнутое окно заглядывала огромная луна мутного желтого цвета. Было тихо, лишь сверчки трещали в кустах, да вдалеке квакали лягушки. Я поднялась, сразу ощутив, как в висках застучали дятлы, предвестники головной боли, и только взялась за ручку двери, как услышала шорох, доносившийся с первого этажа. Наверное, Яшка встала. Сушняк. Я улыбнулась и тоже пошла на кухню, закручивая в узел растрепанные волосы. Спустившись с лестницы, я зацепилась за коврик и чуть не упала, вовремя схватившись за перила. Вот же зараза! Шуршать на кухне перестала. «Яшка, достань минералку!» — громко сказала я и чуть не получила разрыв сердца, услышав позади себя ее голос. «Откуда? Из трусов?» «Я думала, ты на кухне». «А я думала, на кухне ты». Яшка вцепилась мне в плечо своим маникюром. «И что там тогда?» «Пойди посмотри». Держась друг за друга, мы подкрались к приоткрытым дверям кухни и заглянули внутрь. Лунный свет освещал небольшую комнатку, и я с облегчением отметила, что в ней никого не было. «Окна нужно закрывать!» Яшка осмелела и, потянувшись к выключателю, добавила. «Вокруг такое творится, а мы как бесшабашные какие-то!» Вспыхнул свет, и я шумно выдохнула, держась изо всех сил, чтобы не закричать. На столе, усыпанном землей, лежали розы. Влажные, свежие, с бархатными лепестками. «Розы с могилы Бестера!» — прошептала Яшка, причмокнув пересохшими губами. «И земля, видать, оттуда!» Мы медленно обошли стол и обнаружили следы этой жирной рассыпчатой земли на полу и на подоконнике. Яшка схватила кухонное полотенце и, швырнув его на цветы, брезгливо взяла их и выкинула в окно. «Мне страшно!» «Страшно было и мне!» Ведь это значило, что теперь мы действительно стали участниками того, что происходило здесь, а не просто свидетелями. Что хотели этим сказать? Я принюхалась, чувствуя странный, почти неуловимый запах, витавший в комнате. Ты слышишь этот неприятный запах? Яшка тоже повела носом и кивнула. Похоже на запах серы. Я когда-то читала, что запах серы появляется вместе с нечистой силой. «Ты хочешь сказать, что демон оборвал розы на могиле и принес нам?» — хмыкнула Яшка. «Странно звучит, тебе не кажется? Это воспринимать как ухаживание?» «Дура ты!» — мне было не до смеха. «Розы ведь с кладбища! Кто бы их ни принес сюда, дал понять нам, что мы умрем!» «Их могли принести внуки Лолиты?» — Яшка задумчиво задрала бровь. «После сегодняшнего разговора на дороге они решили нам отомстить. Вот и объяснение». «Ну, конечно. Два здоровых мужика оборвали розы на могиле прадеда, чтоб тебя напугать», — скептически произнесла я. «Яшка, мы влезли в нехорошую историю, и пора бы тебе понять, что это не сериал про Эркюля Пуаро». Я достала минералку, и мы жадно напились, морщась от пузырьков, бьющих в нос. Стало немного легче, но головная боль нарастала. Я открыла шкафчик с лекарствами, надеясь найти аспирин, и тут лунную ночь разорвал крик. «Только не это!» — Яшка прижала к себе бутылку. «Опять, что ли?» Переглянувшись, мы помчались на улицу, забыв о своем страхе, и поняли, что крик доносится из овражка, разделяющего лес и деревню. Съехав к тропинке по скользкой траве, я сразу увидела какое-то движение под кустом и под лунным светом разглядела нечто ужасное, нависшее над лежавшим телом. Даже под этим желтоватым светом было тяжело рассмотреть все подробности происходящего, но то, что рычало над своей жертвой, человеком не было. «Мама!» Яшка заорала так, стоя на четвереньках и глядя на монстра, что я ощутила запах винища, от которого можно было сжечь весь мистический мир, населявший эту деревню. Чудовище подскочило и, обернувшись в нашу сторону, заревело. Это был рев злости и раздражения, от которого по моей спине поползли колючие мурашки. Замерев на секунду, оно клацнуло зубами и ринулось в кусты, тяжело дыша и ломая ветви. «Боже, спаси и сохрани! Ой, боженьки! Ой, мамочка!» – зашептала Яшка и поползла к белеющему силуэту. «Ой, помру сейчас от страха!» И я поползла следом, ощущая, как вся грязь, которая была в этом сыром месте, липнет ко мне кусками и лепешками. Но нужно было спасать человека. Вдруг он еще живой? Подобравшись к бесчувственному телу, я с ужасом узнала в нем дядю Лешу. Я упала ему на грудь и прислушалась к сердцу. Бьется. «Ну что, живой?» Яшка ползала вокруг, как заведенная. «Живой!» «Живой!» Я похлопала его по щекам, но мужчина не отреагировал. «Нужно звонить в скорую. Кому-то придется идти за телефоном». Внезапно кусты зашевелились, и мы с Яшкой даже испугаться не успели, как перед нами возникли испанцы. «Отойди!» Саша оттолкнул меня от дяди Лёши, и они засуетились возле него. «О!» – Яшка возмущенно вытаращила глаза. «Тут как тут! Вам пора агентство спасательное открывать!» Меня тоже уж очень удивило это их внезапное появление. Они словно неуловимые мстители являлись в нужный момент. «Теперь-то ты понимаешь, что они непросты!» Яшку просто распирало от эмоций. «Колдуны и есть!» Но кем бы эти мужчины ни были, дело они свое знали. Через несколько минут манипуляций над бесчувственным телом мы услышали протяжный стон. Дядя Леша пришел в себя. «Как вы себя чувствуете?» Я бросилась к нему, но Саша остановил меня. «Не лезьте вы к человеку!» «Хватит командовать!» – возмутилась я. «Действительно, вы какие-то подозрительные!» «Не дыши на меня!» – отмахнулся он от меня, и я покраснела благодаря темноту, в которой не было видно мои пылающие щеки. «Что случилось?» – дядя Леша сел с помощью братьев и обвел нас непонимающим взглядом. «Где я?» «Во вражке возле леса!» – ответила я. «Вы что, ничего не помните?» «Я проснулся, вас нет. Накормил Кутузова и вышел в туалет». Мужчина дотронулся до своей головы и застонал. «Меня что, ударили? А где мой пес?» «Кстати, да! Где Кутузов? Неужели он не кинулся на защиту?» – прошептала Яшка. «Неужели его...» «Давайте мы вам поможем добраться до дому», — предложил Рома. — Вы можете идти? — Может, нужно в полицию позвонить? — прошипела я, уперев руки в боки. — На него напали. — Не нужно никуда звонить, — сказал дядя Леша и поднялся, оперевшись о руку Романа. — Мне нужно домой. Что-то случилось с Кутузовым. — Да, конечно. Мужчины подхватили его под руки и повели по тропинке к деревне. Мы плелись сзади, приотстав на пару шагов. «Не факт, что они не причастны к этому», — громко сказала Яшка, чтобы они услышали. «Ишь, как суетятся!» «Ну, попадешься ты мне!» — Рома повернулся к ней, и его глаза опасно блеснули. «Я тебе язык вырву». «Да просто по шее им дать хорошо, чтоб запомнили надолго», — поддержал его братец. «Два синих чулка». «Что?» «Ага, вот истинная личина и вылезла!» – не унималась Яшка. «Может, еще порчу нашлешь? Или проклятие?» «Это кто синий чулок? Так меня еще никто не обижал!» «Да вам за счастье было бы!» «Что?» – Саша обернулся и приподнял бровь. «Что нам было бы за счастье?» Даже в темноте было видно, что у него двигаются желваки на лице. Наверное, если бы не дядя Леша, они бы нас прибили. «Ребят, может, потом разберетесь», — простонал он. «Я вас очень прошу». Мы пристыженно заткнулись, а внуки Лолиты потащили его дальше. Кутузова мы услышали еще издалека. Но первое, что мы увидели, было зарево от пламени. Сторожка пылала, а в ней безумно лаял, царапая дверь, пес. Домик охранника стоял поодаль от деревни, и поэтому никто ничего не слышал. Усадив дядю Лешу на траву возле шлагбаума, братья бросились к сторожке, и вскоре раздался треск ломаемой двери. Кутузов вырвался наружу вместе с клубами дыма и, жалобно скуля, принялся облизывать своего хозяина. «Вот это да!» – протянула Яшка. «История становится все занимательней. Кому это понадобилось поджигать дом охранника? И зачем? А главное, это произошло после нашего визита. Эта мысль мне в голову пришла неожиданно, но в ней все-таки был смысл». «Ты думаешь?» — Яшка закусила губу. «Все так запутано». А испанцы уже заливали пламя, таская воду из колодца, и на это время все, что было в моей голове, растворилось в процессе созерцания. Их смуглые обнаженные торсы поблескивали в отблесках огня, мышцы напрягались и перекатывались, и они были похожи на каких-то древних богов, укрощающих стихию. «Хватит стоять!» – заорал Рома, глядя на нас. «Зовите людей, клуши!» Опомнившись, мы с Яшкой помчались к ближайшим домам и принялись колотить в двери. Вскоре пожар был потушен, и лишь струйки дыма медленно поднимались в розовеющее небо. Начинался новый день. Дядя Леша перебрался в небольшой домишко возле кладбища, который пустовал после смерти сторожа, а Кутузик, конечно, отправился с ним. Люди собрали ему вещи, провизию и даже кое-какую мебель. Даже баба Лолита притащила полотняную сумку, полную картошки и банку соленых огурцов. Она простучала своими лаковыми туфлями по каменной дорожке и, хмуро взглянув на нас, оставила свои дары на крыльце. «Везде таскаетесь, как приблуды!» – прошипела она и ушла, оставив после себя шлейф лавандовых духов, похожих на вонючку от моли. «Чего она на нас взъелась?» Яшка проводила ее недовольным взглядом. «Так и пышет ненавистью». Меня тоже коробило это странное поведение Лолиты, но сейчас о ней хотелось думать меньше всего. Мечталось попасть в душ и выпить кофе. «Пойдем себя в порядок приводить», — устало сказала я, стирая копоть с лица. «Нам еще сегодня к тете Розе идти помогать. Может, придется». «А я и забыла», — грустно вздохнула Яшка. «Сегодня же мужа ее привезут». Я ее понимала. Хотелось поспать, покушать, да и чего греха таить, выпить. Похмелье выветрилось, но стресс остался. Испанские мачо, видимо, ушли отдыхать. Дядя Леша заснул, и мы с чувством выполненного долга тоже пошли домой. «Мне хочется во всем этом разобраться», — нервно начала Яшка. «Но постоянно что-то случается, и все снова путается. Слишком много информации. Я вот смотрела «Битву экстрасенсов». «Яшка!» — простонала я, еле волоча ноги. «Какие экстрасенсы?» «Хорошие!» — подруга не реагировала на меня. «Так вот, там одна тетенька с черными бусами сказала, чтобы избавить дом от нечисти, нужно найти эпицентр, где она сконцентрирована». «Так, может, тетеньку с бусами позовем? Пусть поищет», — хмыкнула я, отпирая калитку. «И чего там потом с этим местом делать?» «А потом нужно это место очистить», — Яшка вылупила глаза, видимо, представляя себя экстрасенсом, и принялась размахивать руками. «Всякими заклинаниями, пассами и внушением». «А что же ты ночью монстру ничего не внушила пассами?» — съязвила я. «Может, бус не хватает? Так я поищу на чердаке». «Вот ты дура!» – обиделась Яшка. И тут с соседнего двора донесся насмешливый голос. «Вы что, сажу трусили, тетеньки?» Мы с Яшкой остановились и повернулись к забору рабицы, за которым стояли соседские дочери. Красивые, ухоженные, в светлых сарафанах, они разительно отличались от нас. Только сейчас я поняла, что мы все еще в пижамах черных от копоти, с растрепанными волосами и сбитыми коленями, на которых следы пожара смешались с грязью. «Хотите, вам потрусим?» — злобно прошипела Яшка. Девушки закатились смехом, глядя на нас, а у меня появилось желание перемахнуть через забор и повыдирать их длиннющие патлы. «Гы-гы-гы, лошади!» — рявкнула я и потопала к дому. «Кошки драные!»